Цитата. Когда собирается новая раса, собиратель есть иерарх. Когда строится новая ступень для человечества, строитель есть иерарх. Когда строится на жизненном ритме ступень, назначенная космическим магнитом, то во главе стоит иерарх. Нет такого явления в жизни, которое бы не имело в зерне своего иерарха. Чем мощнее ступень, тем мощнее иерарх. Иерархия, параграф 399. Человечеству западного мира чуждо понятие учителя и понятие иерарха. Западный человек привык чтить Бога, но тот Бог, которого он чтил в сущности, всегда был одним из иерархов или учителей человечества. Новое учение, заменяя понятие Бога понятием учителя, возвращает западному миру это утерянное верное представление о том высшем существе, которое является именно учителем человечества. Если тот иерарх, который руководил еврейским народом и которого евреи называют Иеговой, через иерарха Моисея говорил «Я Бог твой, и пусть не будет у тебя других богов, кроме меня», Второзаконие 5:6-7, то это было необходимо для того народа, каким был в то время Израиль. Следующий иерарх, Христос, рыбака многим мыл и никогда не называл себя Богом, но Сыном Человеческим, Сыном Человечества, совершенным плодом человечества. Следующий иерарх, дающий миру следующее новое учение, говорит, не нужно обожествлять учителя. Цитата. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Агни-йога, параграф 43. Говоря об иерархии, учитель называет иерархов братьями человечества. «Мы – братья человечества» – фраза, которая много раз повторяется в учении. Таким образом, братья человечества по мере развития человечества вводят его в новый круг понятий и, давая ему более точные и верные представления о мироздании и о силах, правящих космосом, приближают нас к себе, называя в настоящее время себя не нашими богами, но нашими старшими братьями. Взамен богопочитания и жертвоприношений, что было необходимо тысячелетия тому назад для наших предков, от нас требуется лишь признание иерархии и почитание их как своих старших братьев. «Трудись, твори благо, чти иерархию света». Этот завет наш можно начертать на ладони даже новорожденного. Так несложно начало, ведущее к свету. Чтобы принять его, нужно иметь только чистое сердце. Иерархия, параграф 373. Цитата. «Когда мир окунулся в мрак отрицания, то, конечно, нужно ожидать разрушения старых негодных основ, ибо как же можно переродить мир? Как может человечество очнуться, как не потрясением всех неугодных устоев? Ведь только когда утвержденные новые великие принципы иерархии осознаются человечеством, можно будет утвердить спасение человечества. Так мы напряженно устремляем планету к принципам иерархии блага. Утеря высших понятий должна быть возмещена, ибо каждый утерянный принцип приносит космические перевороты. Так нужно возродить человечество принципом иерархии. Иерархия, параграф 411. Цитата. Только обновлением мышления можно постичь человечеству новую планетную ступень. Ведь какое пространственное напряжение окружает планету? Ведь только перед великим космическим сражением бывали такие грозные предзнаменования. Потому только когда утвердится наша иерархия, человечество может быть спасено. Иерархия, параграф 412. Цитата. Какие тернии люди сами вплетают в венки жизни? Какие силы тратят люди на противодействие тем принципам, на которых держится сама жизнь? Сколько ненужных терний окружает людей, превращая их жизнь в регресс? Ведь не поймут люди высшей мудрости, не поняв прежде всего закона иерархии, то, на чем держится вся жизнь, то, чем прогрессирует мир, то, чем слагается эволюция, то, на чем слагались лучшие ступени и страницы истории. Так не уйти человечеству от великого закона иерархии. Только саморазрушение может дать то направление, по которому идут лишенные понимания иерархии. Так тернии, направленные против иерархии, обращаются в путь темный. Так нужно великий закон иерархии охранять как ведущее начало. Иерархия, параграф 414.